Маршрут номер два — это грунтовка, прилегающая к шоссе в полукилометре от дачного поселка. Как-то мы тут катались, проверяли, куда эта дорога выходит. Разумеется, по прямой через МКАД до пункта назначения дойдешь гораздо быстрее, но по этой грунтовке с некоторым крюком можно добраться до Щелково, вообще минуя кольцевую через область. Крюк километров 20, придется ехать через родной город, зато постов на данном маршруте по минимуму. А это в нашем положении весомый довод в пользу отказа от прямого пути. У поворота на грунтовку две тачки с маяками поперек дороги. Сюрприз! Кавказдюк ментов подключили? Или это просто люди за хлебом выехали? Кто-то совсем мимо нас тут левачит? Коротко посовещались, срезать по пустырю, погоняться, они нас уже видят. А поскольку на эту дорогу нам нужна кровь из носу, решили попробовать проскочить на авось, а вдруг пронесет. Подъехали, остановились по требованию. Ленка приготовила 1000-рублевую купюру. Стражей порядка было пятеро, с ксюхами, в брониках и без светоотражательных жилетов. Теперь поближе было понятно. Нет, это не отнюдь не ГИБДДшники, а какие-то совсем левые менты. Один, стоявший в створе между машинами, целеустремленно рассматривал нашу тачку, приложив ладонь к козырьку. Видел ли он номер, не знаю, но, сдается мне, пытался рассмотреть в приближающемся темном силуэте марку машины. «Майор Гулиев, из машины, быстро! Руки на капот, документы, быстро!» «Ну вот и не проскочили». «Приготовились», — предупредил Федя. «Без команды не стрелять». «Вы че там, оглохли?» Федя выставил в окно руку с телефоном и стал размахивать, привлекая внимание. «Последний раз предупреждаю». «Четверо за машинами?» Взяли нас на прицел. Гулиев тоже вскинул оружие, стал пятиться назад, бочком, бочком, за капот. «Гулиев!» — командирским тоном крикнул Федя. «Выключи дурака, иди сюда!» «Выходите, а то стрелять будем!» «Стреляй на здоровье, идиот! Тогда все сдохнете!» «Иди сюда, посмотри, что у нас тут! Давай, быстренько глянь, и все вопросы сразу отпадут!» Федя вещал так уверенно, словно имел на это полное право. Командовать он умеет, не зря в свое время учился. Кроме того, все это было сказано вполне спокойно, а местами даже доброжелательно. И недоверчивый Гулиев повелся, покинул свое укрытие и приставными шагами подошел к нашей машине, продолжать держать нас на прицеле. «Смотри сюда!» Федя посветил мобилой на юнг. На коленях у них лежали тревожные мешки, а в руках были трофейные пистолеты. 70 кило тротила. В общей сложности. Думаю, всем хватит. Мобила, взрыватель. Мы вас не тронем. Нам только проехать надо. Все, Гулиев, командуй. Ложись и расскажи коллегам, что у нас тут. Гулиев медленно опустил оружие и застыл, как статуя. «Шевелись!» Федя переложил телефон в другую руку и навел на стража порядка пистолет. «Ложись! Оружие перед собой! Остальные то же самое! Быстро!» «Ложись!» — крикнул Гулиев, укладываясь на асфальт. «Машина заминирована!» Четверо за блоком не спешили выполнять команду. Они-то ничего не видели и не сразу поняли, почему их старший так странно себя ведет. «Ну что ж, значит, не судьба», — с надрывом констатировал Федя, выключая телефон. Мобила выдала мелодичный «бай-бай». «Значит, вы будете шахидами». «Ложись!» — надрывно заорал Гулиев. «Ща все взорвется!» неподдельный ужас, переполнявший его голос, тотчас же передался остальным. Бойцы за машинами попадали, кто где стоял, бросая оружие и прикрывая головы руками. Мы выскочили и быстро собрали Ксюхи, констатировав между делом, что со стороны поселка в нашу сторону довольно резво движется колонна. Федя сноровисто и не без удовольствия, как мне показалось, проколол ножом шины вражьим тачкам. Мы уселись в свою машину и свернули таки на грунтовку. Нечего тут блоки ставить, где попало. Дороги для того и делали, чтобы люди по ним могли беспрепятственно кататься, куда душа пожелает. Мы пылили в сторону Амячинска со всей возможной скоростью, какую только может развить на такой дороге. Федя дал команду всем выключить мобильники. Обосновывать распоряжение он не посчитал нужным, а никто и не настаивал. Надо, значит, надо. Колонна следовала за нами, далеко позади, но как привязанная. Не отставала, а даже, по-моему, потихоньку нас нагоняла. У меня возникло некое неприятное предчувствие. Но Федя, словно подслушав мои мысли, подбодрил компанию. «Все нормально. Тут одна единственная дорога, так что они чисто по логике едут». «Верная мысль. Очевидно, машина у них получше нашей. Ну, возможно, внедорожники. Но тут недалеко уже. Вон они, огни родного города. А там замучаются искать». Опять поймал себя на атавистической привязанности к уже чужому для меня месту. Родной город приближался, и на душе непонятно почему становилось легче, как будто там одним махом решат все наши проблемы. Вскоре мы въехали на северо-западную окраину Амячинска. Тут кругом одни стройки, пустыри, краны, заборы, котлованы, гаражи. Для поисковой операции надо задействовать минимум дивизию. Наскоро попетляли, в город по прямой решили не соваться. Посмотрим, куда поедут наши преследователи, а потом спокойно отправимся в противоположную сторону. Борман, Рома выступали вроде гидов. Они тут в свое время все стройки излазили, исследовали каждый уголок. «Лучше вот на той остановиться», — подсказал Борман, заметив, что Ленка уверенно рулит к пепелищу. «Почему на той?» «На пепелище народу много, они там все спят, ну, типа, живут. А эту свечку только строят, тут ночью один сторож». «Пепелище — это та самая, печально известная стройка, на месте которой раньше стоял дом престарелых. Когда понадобилась земля под элитную многоэтажку, стардом просто спалили, причем вместе с обитателями. Та же компания строит неподалеку еще 7 домов, 3 многоподъездных и 4 свечки. Заехав на указанную юнгами стройку, мы арестовали сторожа, отняли мобильник, велели сидеть тихо и обещали, что при достаточном благоразумии плен будет недолгим, минут 10, не более того.